Последний попаданец 3, глава 1. Перед глазами все еще плыли круги, но этой секунды мне хватило. В этот раз огненный шарик, сорвавшийся с моих пальцев, был не больше сантиметра в диаметре, но затылок Биллингса он прошил насквозь. Вы убили хоббита 25-го уровня. Эх, блин, я сейчас тоже хоббит, и хрен мне, а не увеличение инвентаря. На атаку ушла почти вся энергия, и меня тут же вырвало. С минуту мне понадобилось, чтобы сообразить, что нужно делать. И первым делом я выпил еще половину зелья лечения и все настойки на восстановление, что у меня с собой были. Еще через минуту значительно полегчало, и я уже мог двигаться. Правда, пока на четвереньках, с трудом сдерживая стоны, пополз в ту сторону, куда хоббит метнул нож. Поздравляем, вы убили обезьяну воина 24 уровня, босс. Ваша регенерация улучшена. Вы получили 12-кратный уровень. Ваша удача увеличена. Отлично. А еще при левелапе немного восстанавливается здоровье и силы, что пришлось очень кстати. Я сумел привстать и разглядеть лежащего в траве человека. Ты как? Прохрипел я, падая рядом с ним на колени и вынимая очередное зелье лечения. Да так, простонал Гринкой, глазами указал на торчащую из груди рукоятку кинжала. Это ерунда, усмехнулся я. Пей. В тот момент, когда раненый стал пить зелье, я выдернул нож, приложил к ране тряпку и сколдовал лечение. Вроде он не заметил того, что я применил заклинание, с другой стороны, все равно наверняка видел пущенный в обезьяну огненный шар. «Жить будешь», — констатировал я. Лечение снова просадило мой запас маны. Мне опять поплохело, и следующую минуту я с трудом фокусировал взгляд на лице своей несостоявшейся жертвы. «Ладно, главное, что двое других членов карательной команды мертвы, а Гринк пока не в том состоянии, чтобы мне угрожать. Почему Биллингс напал на тебя?» Изменившийся голос парня говорил о том, что ему становится легче. «Потому что я не выполнил задание и не убил тебя. Меня? Ага. Они считали, что ты шпион силачей», усмехнулся я и тут же поморщился от боли во всем теле. «Опережая вопрос, я очень рассчитываю, что ты он и есть, но на самом деле это не принципиально». Я отполз и прислонился спиной к большому камню, после чего, вкратце, без подробностей, описал Грингу ситуацию. Разумеется, все это время я был на стороже и внимательно следил за ним. «Я не шпион силачей», — пробормотал парень, когда я закончил. «Как я уже сказал, мне, в общем-то, пофиг, но конкретно сейчас это даже было бы на руку». «Почему?» «Да потому, блин, что я никакой не хоббит, как тебе сейчас кажется, но эта информация для тебя точно лишняя. Потому что, когда мы отсюда выйдем, именно через тебя я хочу передать послание силачам, но это дела далекого будущего». «Почему далекого?» «Потому что хрен нас отсюда кто просто так выпустит. И сейчас мы с тобой будем думать, как выбраться из этой ситуации. Вернее, я буду говорить, а ты пытаться найти в моих планах дыры». Парень оказался толковым, а это добавило очков версии, что он шпион, и достаточно грамотно комментировал мои мысли. «В принципе, я готов тут пару недель проторчать», — пробормотал он и поморщился, когда попытался лечь поудобнее. «Но давай этот вариант оставим как запасной. Ты меня правильно пойми, я уже достаточно оклемался и, не совершая резких движений, жевал пирожок. У одного меня шансов выйти с территории Проныр гораздо больше, чем с тобой». «Не факт», усмехнулся Гринк и снова поморщился. «Ты тело Биллингса не обыскал, я так понимаю?» «Нет, тебя полз спасать. Как в себя придешь, сползай, обыщи». Он в перчатках был, но один раз снял их, и я успел заметить кое-что у него на среднем пальце. «Если я прав, то это нам может здорово помочь. Все интереснее и интереснее». Я засунул остаток пирожка в рот и не спеша поднялся. «А неплохо уже. Тело восстанавливается быстро благодаря регенерации и большим параметрам, а энергия, благодаря артефакту Линды. Надо бы еще парочку таких выклинчить. Ну, или купить, когда заработаю пару лишних мультов золота. Тело Биллингса лежало там, где я его оставил, вот я бы напрягся, если бы было иначе. Итак, колечки-колечки. Наконец я могу нормально облутать труп убитого высокоуровневого противника. Ух ты, все 10 волосатых хоббитских пальцев заняты моими прелестями. 9 из них одинаковые. Кольцо ловкача. Эффективность всех умений ветки Проныр. Плюс 8%. Забись. Если малое кольцо из этого комплекта стоит на рынке 1300 золота, то такие, подлям, большое будет давать 10%, но его цена непропорционально увеличивается и, насколько я помню, такие стоят под 3 миллиона. Перед тем, как посмотреть 10-е шикарное золотое кольцо с красным камнем, я напялили 9 этих. Отлично. Кольцо маскировки. Носитель может принять облик любого разумного существа, которое видел в последние сутки. Для поддержания заклинания списывает один заряд в час. Количество зарядов 3-10. Нехило. И тут возникает два вопроса. Я перевел взгляд с кольца на лицо Биллингса. Ёпта, а ведь это реально не тот хоббит, что ходил с нами. Понятно, что после смерти он осунулся и изменился, но сейчас передо мной совсем другой полурослик, значительно старше. С этим ясно. Второй вопрос, Гринг. Мое кольцо обнаружения утверждает, что он действительно 5-го уровня. При этом по брошенному мимолетному взгляду он понял, что за кольцо носил Биллингс, и не поднял панику. Да, надо быть осторожнее. Не то чтобы я жду подставы от силачей, но он-то меня не знает и видит перед собой хоббита. К тому же наверняка спалил, что я умею колдовать. Впрочем, легенде богатого мажора это не противоречит. Разве что его могла удивить сила моего огненного шара. Хорошо, есть тут еще что-то интересное? Есть. На Биллингсе был фулл-комплект проныры 8-го уровня. Очень удобная, не стесняющая движений, легкая и при этом прочная броня. Вдобавок ко всему, каждый ее элемент повышал точность стрельбы из лука и метания ножей на 3%. Суммарно, куртка, рубашка, штаны, ботинки и перчатки дали мне по 15 к каждому навыку. Сука, дайте мне завалить еще такого же силача. Хочу аналогичный комплект той ветки развития, а еще плюс колечки. Е-мое, вот это я стал крутым. И это еще не все. Я приподнялся посмотреть, на месте ли Гринг, и, убедившись, что он лежит там же, поднял выпавший из рук Биллингса лук. С ним он подошел ко мне, и когда появился Гринг, просто метнул в него кинжал. Лук при этом остался в его левой руке. Повезло. Лук снайпера 10-го уровня. Точность стрельбы. Плюс 30%. Странно вообще-то. С такими артефактами и уровнем он должен был палить по глазам Кинг-Конга без промаха. Похоже, Биронс реально накосячил с расчетами, и нам попался слишком крутой монстр. Что в целом и не удивительно. Вряд ли они часто посылают такие группы, так как высокоуровневых, но низкоранговых дурачков мало. Да и мои особенности он явно не знал. Я еще раз осмотрел раздетого до трусов мертвого хоббита. Вроде все. А, ну еще тот кинжал, что я достал из груди Гринга. Точность броска. Плюс 15%. Жаль, другие остались в инвентаре хоббита вместе со стрелами и кучей остального. Что-то я, конечно, достану из черной коробки, но пропало гораздо больше. Так, не забыть потом обыскать второго полурослика, хотя у него вряд ли есть что-то толковое. А еще достать из горла обезьяны копье сини, да и самого монстра препарировать, если сил, конечно, хватит. Переодевшись в новое шматье и чувствуя себя намного сильнее, я вернулся к Грингу. Прибарахлился, смотрю, усмехнулся он. А чего добру пропадать? Пожал я плечами, сел на землю и достал кольцо маскировки. Ты это имел в виду? Значит, не показалось. Расплылся парень в улыбке. Заряды есть, 3 осталось. Для нашего плана нужен 1. Ты пойдешь в своем обличии, а я превращусь в Биллингса. Спокойно дойдем до ворот. Надо будет зайти в одно место. Какое место, друг? Брови собеседника взлетели вверх. Там время на минуты будет идти. Очко умения за второй ранг надо получить. Да хорош тебе, жизнь дороже. Если подставишь меня, я тебя найду и прирежу. Я достал кувшин с вином и, вынув зубами пробку, сделал пару глотков. Мне похер на ваши разборки, но лично я всю эту херню из-за умений затеял и терять их не намерен. Повисла пауза. Видимо, Гринг думал о том, стоит ли признаться, что он все-таки шпион. Не признался. А ты зачем мне вообще стал помогать? Вместо этого спросил он. Не все хоббиты хотят свергнуть императора Шринанта, пожал я плечами и, сделав еще один глоток, протянул кувшин парню. И хочу еще на одной вещи сакцентировать внимание. Я без причины своих не убивал. Свинчера завалила обезьяна, а Биллингс напал первым. Когда мы пойдем назад, надо попробовать обойтись без крови. Снова пауза. И после неуверенный голос Гринга. Это будет проще сделать, если мы сразу пойдем к воротам. Не все в этой жизни дается просто. Я забрал у него кувшин и встал. Пойду лут собирать. Рана Гринга оказалась очень серьезной, и после некоторых колебаний я все-таки принял решение лечить его. Да, это придало дополнительной таинственности и интереса моей фигуре, но, В конце концов, это облик хоббита, который и так в чем только уже не замечен, но с человеком Ильей его пока ничего не связывает. Гринг был готов через 3 часа. Примерно тогда же я закончил потрошить босса. «Слушай, может, все-таки я тоже поковыряюсь в нем?» Глаза союзника сверкнули обычной жадностью, и он покосился на лежащую в 20 метрах тушу Кинг-Конга. «Там все внутренние органы прилично стоят. К трупу я его не подпускал, а о том, что в мой раскачанный инвентарь влезло все, говорить само собой не стал. Не о том думаешь?» Хлопнул я парня по плечу. «Выходим». Сначала мы покинули локацию с боссом, а потом, убедившись, что рядом никого нет, Гринг принял облик Биллингса. После превращения кольцо маскировки я, разумеется, забрал. По лицу спутника было видно, что отдавать драгоценный артефакт он не хочет, но выбора у него не оставалось. Ну, понеслась. Оскалился я и активировал возвращение. У портала стояли 4 лекаря и еще один на удивление высокий хоббит. По его лицу было видно, что он хочет подскочить и ждал именно нас, но сделал вид, что случайно мимо проходил и лениво подошел вслед за представителем хилов. «Раны есть?» – спросил лекарь. «Уже заживают, но лечение бы не помешало», – развел руки Биллингс, а вернее Гринг в его обличии. «Значит, сами заживут». «Да ладно, Цинерк, подлечи», – заговорил высокий. «Это же ребята Бернза». «Да», – лекарь-полурослик, нахмурив брови, махнул рукой и дал нам сначала по хилу, а потом по восстанавливающему заклинанию. «Ну что там?» – нетерпеливо обратился к Биллингсу встречающий, когда мы отошли от лекаря и направились к административному зданию. «Все почти по плану», – кивнул тот, и в его руках на секунду появились 2 пояса, которые мы сняли с погибших. Попалась обезьяна 24 уровня. «Беронс у себя? Какого уровня?» – сбился с шага полурослик. «Охренеть! Беронс сейчас отлучился!» – сказал. К 4 дням будет, то есть где-то через 40 минут. То, что надо, время есть. Тогда сейчас лут с обезьяны сдадим, 2-й ранг получим и пойдем к нему, проговорил замаскированный Гринг. Зачем лут сдавать? Сопровождающий вдруг резко остановился, а у меня создалось ощущение, что мы спалились. По счастью, это же понял и Гринг. Он развернулся и, подойдя к сопровождающему, быстро прошептал. Тише, никто не собирается ничего сдавать. Но тут же везде уши, надо соблюдать протокол. А, да, конечно, я смотрел за всем этим представлением со стороны и, во-первых, уже вообще не сомневался, что Гринг – шпион. Очень уж он крут и уверен для своих якобы 18 лет. А во-вторых, до конца убедился, что далеко не все хоббиты участвуют в заговоре. И это меня очень радовало. К сожалению, так и не назвавшийся сопровождающий продолжал идти с нами до самых дверей склада, и это здорово усложняло дело. А еще его усложняло то, что у входа стояло минимум 3 полурослика, которые ждали своей очереди для сдачи лута. Мы переглянулись, и высокий взял на себя роль решалы. «Так, вам придется подождать». Он задрал рукав и продемонстрировал оранжевый браслет. «Ни хрена себе, 2-й класс с репутацией проныр». Мое настроение вновь упало. «Может, заговорщики и не все, но они занимают высокие места в иерархии». Очень вовремя дверь открылась, и из нее вышел довольный хоббит. «Мы же зашли, втроем». Я бросил взгляд на Гринга и показал ему, что его цель – наш нежданный и нежеланный помощник. Замаскированный человек кивнул. «Ну что ж, на их стороне высокий уровень, на нашей – фактор неожиданности. Посмотрим, что круче. А ты чего пришел?» Неприязненный взгляд приемщика, кинутый на нашего сопровождающего, накинул ему очков. «Конечно, я и так не собирался его убивать, но теперь даже постараюсь бить аккуратно. Но, разумеется, сильно. Я сделал шаг вперед и протянул свой пояс. Сегодня опять лута не будет. Опять все подземелье перебил», — усмехнулся хоббит. «Взял мой пояс и приложил к шару. Ёпте, вы кого там убили? Просто делай свое дело», — нагло заявил высокий, отчего я очень пожалел, что мы разделили противников именно так. Приемщик кинул на него неприязненный взгляд и снова перевел глаза на меня. «Руку на шар, я положил ладонь на сферу. Вы получили 2 и краткий ранг гильдии Проныр. Вы получили очко умения. Ну что ж, надеюсь, жадности в этот раз не погубит фраера. Ура!» Я сделал шаг вперед и протянул ладонь приемщику. Тот сначала немного растерялся, видно, не часто ученики так делали, а чуть погодя улыбнулся и тоже подошел. Когда я хватал его за голову и прикладывал лицом об стол, меня очень мучила совесть. Но вариантов не было, иначе нам отсюда живыми не уйти. Бессознательное тело приемщика сползло под стол, а я резко обернулся. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как окровавленное лезвие кинжала выходит из горла Высокого. «Добей своего!» – прошипел Гринг. «Я тебя, пидор, сейчас добью!» И я реально едва сдержался, чтобы не захерить в этого мудака огненный шар. Не потому, что он убил другого ублюдка, а потому, что ему похер, кого из хоббитов валить, и потому, что он нарушил нашу договоренность. А ведь он стоял сзади и мог просто ударить сверху по башке. Теперь хрен знает, что ждать от него на воротах. Спокойнее, не опуская окровавленного клинка. Гринг, прищурившись, смотрел на меня. Убьешь еще кого-то, сам сдохнешь. Сделал я шаг назад. Пояс, а потом руку на шар. Быстро. Человек подчинился, и через несколько секунд рисунок на его ладони изменился, показывая, что он взял второй ранг гильдии Проныр. И без всякого сомнения, последний. Если у меня еще есть какие-то шансы когда-нибудь сюда попасть, то у него точно нет. Убирай тело, приказал я, хотя лужа крови на полу нас все равно выдаст. Стоит лишь кому-то зайти, и только попробуй еще чего-то изобразить. Да так просто надежнее, сменил тон лже Биллингс. Иди. Я подтолкнул его к дверям и пошел следом. Заходить нельзя. Едва выйдя, я резко захлопнул двери, понизив голос, скороговоркой заговорил, чтобы меня слышали уже 5 собравшихся к этому моменту хоббитов. Там какой-то пиздец с приходом и расходом товара. Минут 15 их точно нельзя трогать. Полурослики что-то забубнили, а мы, стараясь соблюдать средний темп, направились к воротам. Остальные органы почти отключились и передали все ресурсы вслух. Я шел, но казалось, что все еще стою перед дверями склада и наблюдаю за тем, послушают ли меня другие ученики или кто-то окажется слишком борзым и рискнет заглянуть внутрь. Пока никто не рискнул, мы подошли к воротам и беспрепятственно вышли за них. 100 метров, 200. Я подошел и коснулся руки Гринга. «Вы желаете дать личное задание?» «Да, иначе то, что мне надо, не передашь. Выберите тип и условия доставки и награду. Анонимно. Руководящему составу гильдии силачей. Секретно от исполнителя. Тип. Системное сообщение. Награда. 100 золотых. Наберите текст сообщения. Его я давно придумал, и сейчас содержащее послание коробочка появилась в моей руке. Пока вы живы, исполнитель прочитать послание не может. Ждите ответа». Коробочка исчезла в ладони Гринга. «Задание принято. 100 золотых изъято из вашего кошелька как гарантия получения исполнителем награды. В случае провала задания они вернутся к вам». Мы свернули на узкую улицу, и ворота гильдии Проныр скрылись из вида. «А почему не сам?» Ко мне повернулось лицо хоббита, которое совсем скоро превратится в человеческое. «Предпочитаю не класть все яйца в одну корзину», — соврал я. «Вперед!» Не дожидаясь реакции собеседника, я резко развернулся и рванул в переулок. Сегодня мне предстояло еще куча дел. Глава 2. Первым делом я превратился в человека. С этим вопросом мне повезло. Буквально через несколько улиц нашелся подходящий трактир, и в нем было достаточно народу, чтобы появление хоббита не привлекло ничьего внимания и никто не придал значения вышедшему из туалета человеку. Наверное, в гильдии Проныр уже обнаружили тело и за нами отправили погоню. Хорошо, что человек Илья не имеет никакого отношения к тому происшествию. А вот хоббитам в ближайшее время лучше не становиться. Надеюсь, Гринг добежит до гильдии силачей. В противном случае придется посылать анонимку через почту, а это не так эффективно, да и палевно, так как адресатом будет Никас. Хотелось есть, но тратить на это время я позволить себе не мог, поэтому на ходу купил у лоточниц овощей, фруктов и крольчатины, и как мог быстро направился к Линде, так как никто, кроме нее, не смог бы удовлетворить мой информационный голод. Между тем город выглядел вполне спокойно. За 2 с лишним недели мирные жители уже переварили информацию об атаке на стену, а у самых деятельных было время что-то предпринять. Колокольчик знакомо звякнул, и я оказался внутри магазина, уютно встречающего запахом цветов. «Спасибо, милая». Богато одетая пожилая женщина улыбнулась Линде и, подхватив с прилавка красиво упакованную коробку, поспешила к выходу. Я открыл дверь, пропуская ее. «О, спасибо, молодой человек». Улыбка дамы досталась и мне. «Люблю людей, которые держат свое слово». Линда уже шла ко мне, по пути переодеваясь в белое длинное в обтяжку платье и такого же цвета открытые туфли на невысоком каблуке. Она проскользнула мимо, перевернула табличку на двери, а потом подошла. «Ну что опять как не родной?» Она раскрыла объятья, и мне ничего не оставалось, как сделать шаг вперед и обнять ее, хотя тут больше подходит, прижаться к ее шикарной груди. «Я продукты принес», — смущаясь, сообщил я, — «и это прекрасно, пойдем на кухню». Разумеется, она пошла первой, вероятно, чтобы я окончательно понял, что под платьем нижнего белья нет. «Режь овощи, я мясом займусь». Спорить смысла не было, я уже знал, что разумные, прокачавшие навык кулинарии, мало того, могут делать очень вкусные блюда, так еще и быстро, и получившаяся еда даже может давать бонусы к параметрам. «Слушай, а есть магия, позволяющая хорошо готовить?» – спросил я, прокачивая навык владения колющим оружием, то есть нарезая помидоры. «Есть». Линда справлялась гораздо быстрее и уже ставила большую сковороду на магическую плиту. «Можно сделать настолько хорошие блюда, что когда человек через двое суток умрет, то на тебя даже никто не подумает, а магия обнаружения следов ничего не покажет». Моя рука с ножом дрогнула, и я едва не оттяпал себе фалангу пальца. Я решил стать вегетарианцем. «Кем?» – Довизили рассказывал, что на южном континенте есть дикое племя. Они не едят мясо. «Да не боись ты, хотела бы, давно отравила». Линда усмехнулась и ловко разместила на раскаленной сковороде филе кролика, отчего кухню сразу же наполнил восхитительный аромат. «Ладно, хрен с ним, не отказываться же из-за всяких пустяков от мяса, которое своими руками готовит сильная колдунья, да еще и красивая». Усилием воли я перевел взгляд с попы Линды обратно на стол с овощами. «Может, сегодня сходить ночью погулять, а то опять половину мыслей секс занимает, если не две трети. Меня долго не было, что в городе интересного происходит?» Да то же, что и в остальных городах. Линда водила руками над мясом, и из ее ладоней вырывалось красноватое свечение. А что в остальных городах? Я жил в глухом лесу, туда новости не доходили. Тогда даже не знаю, с чего начать, задумалась девушка. Ну не мог я ее воспринимать, выглядящую совсем молодо колдунью, как женщину, хотя отлично понимал, что ей явно далеко за 30, а то и за 40. Лидеру орков удалось сплотить множество племен. Они прибывают под стену каждый день. Линия соприкосновения увеличивается и бои идут все ожесточеннее. Войска империи тоже стягиваются отовсюду, откуда можно. Из-за этого бандиты повылезали из каждой отхожей ямы. Ситуация с преступностью в городах и на дорогах аховая. Про южные территории вообще молчу. Там же, кроме всего прочего, еще и твари из морского леса, а их некому сдерживать. Говорят еще, эльфы с хоббитами чего-то мутят. Эльфы, я вспомнил недавний разговор с Бернзом и обратился вслух. Да болтают всякое. Линда прекратила колдовать, накрыла мясо крышкой и выключила магическую плиту. Про хоббитов они уже давно ходят, а вот про эльфов только-только заговорили. Вроде как их диверсионные отряды на юге работают. Но только ты такую информацию не распространяй. Это я тебе лично говорю. Да, я понимаю. В задумчивости я раскладывал овощи по тарелкам. Затаили таки обиду с прошлой войны. Как не затаить? Давай дальше я сама, улыбнулась Линда и кивнула на стул, показывая, что моя помощь больше не нужна. Император пытается сейчас хоть что-то исправить. Даже пригласил посольство всех соседей на общие переговоры. Но, когда переговоры? Спросил я, едва возникла пауза. Через неделю должны быть, но, мне кажется, для вида приедет представителей по 20, покивают друг другу и разъедутся. И эльфов 20 будет, ну, вся делегация, с учетом охраны, больше, конечно, но суть это не меняет, а вот для меня меняет. До столицы около 3 суток, а на хорошей лошади под бафами и вовсе за одни можно добраться, если повезет. И уж из большого посольства я точно смогу с кем-нибудь из них встретиться и, соответственно, получить очередной облик, очень сильный облик. Да, тут есть о чем серьезно подумать. Тем временем Линда разложила мясо, нарезала хлеб и сыр и поставила на стол. А еще через мгновение рядом со всем этим великолепием показался большой пузатый графин с вином. «За твое возвращение!» — подняла кружку Линда, когда я ее наполнил. «За встречу!» Мы выпили, и я, едва не захлебнувшись слюной от запаха, набросился на еду. И тут же чуть не получил еще одну травму. Проглоченный язык, мясо получилось просто волшебным, ничего подобного в этом мире я еще не ел, да и на земле тоже. «Как ты думаешь, орки прорвутся?» – спросил я, тщательно жуя и наслаждаясь каждой секундой трапезы. «Прорвутся, конечно, а докуда дойдут, от многих факторов зависит, но центральный, скорее всего, сожгут». «В смысле, захватит?» – поднял я бровь. «Поначалу захватит, А как назад пойдут, разграбят и сожгут. И ты так спокойно об этом говоришь? Я удивленно посмотрел на колдунью. А что мне, под столом в истерике биться? В свою очередь удивилась она. Я повлиять на это не могу, вернее, что могу, уже делаю. А так, даже если они сегодня прорвутся за стену, здесь будут не раньше, чем через 2 недели. И то это если все крепости по дороге брать не будут, а обойдут. Куда двинешь? Ну, вообще, мне предлагают повоевать во славу империи, произнеся это она странно усмехнулась. Даже готовы забыть прошлое. Какое про? Неважно. Раз отец тебе не сказал, значит и не нужно. Линда подняла руку и твердо махнула головой. Ну так вот, предлагают вступить как в боевой корпус, так и в особые войска. Я пока в раздумьях, да и дел других много. Собственно, я через 3 дня еду в столицу. Вот тут я все-таки подавился и, чтобы прийти в себя, выпил залпом стакан вина. Но, как оказалось, Линда еще не закончила. Я предлагаю тебе поехать со мной. У меня учеба, пробормотал я, разглядывая лицо собеседницы. Да брось, если уж говорить о 3-м ранге силачей, то тут ты точно не успеешь его получить, а в столице шансы есть. Да и думаю, твой толстый командир сам будет настаивать, чтобы ты двинул туда. Ты знаешь Никаса, я много кого и чего знаю, поэтому предлагаю тебе не заниматься херней, а выдвигаться со мной. Ну и дополнительная тебе мотивация, она лукаво посмотрела на меня. Если все пойдет по плану, дам задание, в котором в награду будет умение. Это у них что, семейное? Я оторопело смотрел на Линду и вдруг осознал, что ничего про нее не знаю. Но то, что на горизонте возникло какое-то задание, объясняет здорово изменившееся ко мне отношение в последнее время. Что же касается самой поездки в столицу, то предложение очень интересное. В принципе, мне все равно где быть, лишь бы прокачка не останавливалась. В любом случае, события так стремительно развиваются, что отсидеться по заветам Визилия минимум годик здесь не выйдет. Правда, все может изменить визит к ювелиру. Мало ли куда он меня пошлет. Кстати, откладывать поход к нему нельзя. Вдруг он решит собрать манатки и свалить к себе в северные горы или там к хоббитам. А столица выстоит, должна, пожала плечами колдунья. Но, сам понимаешь, осада, тоже дело не очень приятное. Военное положение, сборище бросивших свои имения аристократов, голод, возможные бунты. Лично я не уверена, что буду там этого дожидаться. Хотя всякое может быть. Что с тобой? Ваше анонимное сообщение руководству гильдии силачей успешно доставлено. Награда выдана исполнителю. Классная все-таки схема. Система иногда бывает очень удобна. Да что там, система в принципе офигенная штука. Гринг доставил послание и теперь ситуация с хоббитами, головняк силачей, а я при этом никак не светанулся. Круто. Хотя жопой чую, меня эта история еще обязательно коснется. О чем там Линда говорила? А, нормально все, задумался. А насчет твоего предложения, у меня тут есть еще ряд дел, но если не произойдет ничего экстра и неожиданного, то я поеду с тобой. Вот сказал вслух, и все внутри говорит, что правильно сделал. Прямо сейчас бросать все и бежать к хоббитам или эльфам я не могу, особенно в свете последних событий. Оставаться здесь не вариант, так как у города нет стен, а в столице, как минимум, плюс одно умение от Линды, потенциальная встреча с эльфами и при желании возможность продолжить обучение в гильдии силачей. К тому же там я наверняка получу еще много новой информации и на месте уже определюсь, что делать дальше. Я с удивлением посмотрел на свою пустую тарелку и встал к плите за добавкой. Вот и умница. Линда отобрала у меня тарелку до того, как я положил туда 2-ю порцию мяса, остальное после тренировки. Пойдем. Она схватила меня за запястье и, как буксир, потащила в подвал. Хорошо, хоть это и невероятно за такой срок, но эти заклинания ты усвоил, констатировала Линда, когда я показал свои успехи. И, судя по твоей магической ауре, ты совсем недавно полностью истощился. Да, хорошо. Значит, сейчас истощишься еще раз. Она задумчиво посмотрела в потолок. Сильные заклинания без книги даже ты сейчас не потянешь. Резерв и каналы еще маловаты. Чтобы такое тебе показать из относительно простого. Ну, у меня только магия огня атакующая. Мне бы чего-то на случай, если у врага будет защита от нее. Согласна. К тому же монстры огненной стихии очень распространены, а против них хорошо заходит вода. Также разумные сами регулярно бьют огнем, и лучше всего этому противостоит ледяной щит. На самом деле есть устоявшееся мнение, что если у мага хорошо получаются заклинания одной стихии, то он плохо чувствует противоположную. Но еще говорят, что и лечение им тяжело дается, а у тебя вышло на раз. Ну, я бы не сказал, что на раз. Ой, не начинай. Смотри, следующие 2 часа я учился ставить ледяной щит и кидать сосульки. На самом деле технология и затраты маны были такими же, как и с аналогичными огненными заклинаниями. Поэтому вся проблема заключалась в том же, в чем и раньше. Почувствовать энергию и преобразовать ее именно в нужную стихию, а не, мля, 10-й раз подряд в огненный шар. Да чтоб тебя, пнул я ни в чем не повинную, уже порядком обугленную манекен-мишень. Ну, получилось же 2 раза. Линда положила ладонь мне на плечо, и ее зеленые глаза возбужденно сверкнули. Тебе нужен стимул. Есть идея? Получается сосулька, ты снимаешь элемент одежды, брякнул я и тут же почувствовал, что краснею. Ахаха, а если огонь, то ты, не-не, это я так, ляпнул, не подумав. Ладно, звонко засмеялась колдунья. Получается лед, снимаю вещь, а если огонь, надеваю. Договорились. Я закрыл глаза и сконцентрировался на проходящей через меня энергии. Через 20 минут Линду не было видно. На ней уже было 5 штанов, 4 юбки, 7 курток и 5 головных уборов. Так, Илюша, с угрозой в голосе произнесла она. Мало того, этот хлам на мне, так еще и ты огнем температуру в комнате постоянно поднимаешь. Если ты сейчас резко не остудишь здесь все, сам все это напялишь. Я окинул разгневанную девушку взглядом, вздрогнул, сконцентрировался и метнул в стену. Сосульку, мля, ура, заорал я, но поддержки не услышал. Еще 20 раз, и быстро. Сначала получалось примерно 1 раз из 3, потом из 2, а еще через полчаса Линда наконец осталась в том белом платье, в котором была изначально, ну и в шляпке с цветочком еще на голове, но это не в счет. Меня же, несмотря на кучу восстанавливающих артефактов, шатало, и пот лился так сильно, будто все это время именно я стоял одетый явно не по погоде. Пожалуй, хватит. Теперь в душ, лицо Линды озарила улыбка. Вместе, на автомате шутканул я. Конечно, колдунья взмахнула рукой, и под потолком тут же появилась черная туча. А еще через секунду на нас обрушился холодный дождь. И он был очень кстати. Мало того, что смывал усталость, так еще и сделал платье девушки еще более прозрачным. Смотря на торчащие соски, я понял, что да, в самое ближайшее время надо идти в город. После занятий я сожрал не только остатки нашего обеда, но и все остальные припасы, которые нашлись в доме Линды. После чего, отказавшись от шутливого, наверное, приглашения переночевать, направился к выходу. «Завтра, край послезавтра, жду от тебя весточки по твоим планам», строго заявила провожающая меня колдунья. «Хорошо, спасибо еще раз». «Ни за что», улыбнулась колдунья и чмокнула меня в щеку. «Ты молодец. То, что ты сегодня сделал, на самом деле очень круто. Продолжай тренировки, расширяй канал и увеличивай запас. Тогда в следующий раз, может, попробуем кое-что покруче. Кстати, твоя ментальная защита скоро вырастет до 3. Выходил из дверей я, как всегда, с отпавшей челюстью. То есть меня опять весь вечер обрабатывали магией и соблазняли? И как тут, сука, понять, где мои истинные эмоции, а где магия? Надо срочно качать защиту, благо есть непотраченные очки умений. В гильдию силачей я прибыл в начале 9-го и сразу же пошел на арену, где надеялся застать вечерние занятия спецгруппы Никаса. Застал, блин, о, какие люди, окинул меня круглый быстрым взглядом. Ну давай, показывай успехи, твою мать. Похоже, стоило прийти на полчасика позже, но было поздно приходить позже, и под смешки других членов спецгруппы я до ужина, как ужаленный, наверстывал, по мнению куратора, упущенное. Наконец, часы пробили, и другие ученики поплелись в столовую. Я же поковылял за наставником в его кабинет. «Молодец, не растерял форму», — заявил он, плюхаясь на свой стул и указывая мне на другой. «И что явился молодец? Вот только непонятно зачем». «В смысле?» — удивился я. «Третий ранг получать? Ну так и шел бы в столицу сразу. Тут не успеешь», — подтвердил наставник предположение Линды. «Так обещал же. Да. Короче, сам решай. Можешь с этой группой тут дозаниматься и уйти со всеми, а можешь сразу в столицу поехать. Я напишу сопроводительное письмо. На самом деле рекомендую 2-й вариант. Экзамен на 3-й ранг очень сложный. Мы сократили программу, но все равно подготовка будет длиться 4 месяца. Тебе нужна индивидуальная программа, и тогда ты сможешь сдать его через 3. Не, у меня столько времени нет. Я думаю, что справлюсь быстрее. Нет, Илья, быстрее невозможно. Нужны продвинутые тройки в основных навыках, уровень повыше, эликсиры. Все это у меня есть, плюс виза и магия. Вот только говорить об этом нельзя. Я уверен, у меня получится, твердо взглянул я в глаза наставнику. Мне нужно разрешение на сдачу. Да ты не пони. Никас замолчал и махнул рукой. А чего трепаться? Просто сходишь завтра и посмотришь. Для сдачи экзамена нужно убить 300 местных монстров. Вот посмотришь, скольких удастся завалить, и сам все поймешь. Только в ближнюю часть подземелья иди. Блин, я только сегодня был в другом подземелье. И хоть мой организм намного крепче, чем у ровесников, 2 дня подряд через портал ходить нельзя. Самое раннее, послезавтра, и то, если я завтра в городе сумею найти определенное, весьма редкое и недешевое зелье. Завтра вообще не могу, опустил я глаза. Ёпта, Илья, ты откуда такой охевший нарисовался? От удивления глаза Никаса округлились. Можно подумать, ты один тут учишься. Могу в столице в подземелье сходить, пробормотал я, не зная, что еще ответить. Навыки какие? Выдохнул куратор. Все основные 3-ки. Или близко к тому. Питомец есть? Да твою же мать, откуда вы все знаете? Сильвин слил? Да вряд ли, хотя ладно, этот вопрос гораздо лучше. Ты внешник? Да, ясно. Куратор постучал пальцами по столу. А крови внешников тебе сколько? Вот, сука. Я не сдержался и усмехнулся. Что, так заметно? Ну, в первую неделю все стало понятно. Только потомки внешников могут такие результаты показывать. И на самом деле почти вся спецгруппа из таких состоит. Но у них там 1/16 максимум. 1/8, думаю, заявил я. Но это не точно. Меня дядя тренировал. И он только намекал на мою кровь, но постарался выжать из нее максимум. Эта легенда была запасной. Вернее, по совету Визелия, к ней стоило прибегать тогда, когда я уже совсем выделюсь. Правда, по его расчетам, это должно было произойти гораздо позже. И история, к слову, отлично канала, ибо потомков у внешников было в достатке. Прямых, кого нашли, перебили сразу за предками, а на остальных уже не так сильно обращали внимание. Они, конечно, имели потенциал выше, чем у сверстников, но уже не такой, чтобы их целенаправленно уничтожать. А за последние десятилетия концентрация крови внешников снизилась еще сильнее, и на их потомков практически полностью забили. У него получилось, удовлетворенно кивнул Никас. Плюс эликсир и питомец. Ладно, как будешь готов, иди в подземелье, а потом ко мне. По результатам решим, как быть дальше, только на ближний уровень. Там реально сложно. Конечно, спасибо. Я встал и, пожав наставнику руку, вышел из кабинета. Всю беседу у меня чесался язык спросить про ситуацию с хоббитами, но разумеется, я не рискнул. Ладно, думаю, и так скоро все прояснится. У моей комнаты меня ждал Рассел. Привет. Едва завидев меня, бросился рыжий навстречу. Ребята у Бруста в комнате. Тебя ждут. Приятно, что говорить. Я прошел за Расселом. Грильда долго сжимала меня в объятиях, а потом весь вечер не отходила. Правда, разговор вышел весьма однобоким. Я не мог рассказать, где был и что делал, и отбалтывался самостоятельными тренировками. Ребята тоже только учились и новыми веселыми историями порадовать не могли. Разве что Бруст отчитался о том, что свой план выполнил. Продал эликсир 2-го уровня, купил 3-го, а на разницу закрыл долги отца. Закончили мы за полночь. Проводив Грильду, я сослался на усталость и пошел к себе. Может и не очень красиво, но через несколько дней мы расстанемся. И в этот раз, возможно, навсегда. Зачем в такой ситуации давать ей надежду? Да и признаться, Линда нравилась мне больше. Хотя тут, возможно, играла свою роль магия обольщения. Кстати, придя к себе и накормив Визу, я открыл меню и, не задумываясь, прокачал общую защиту от магии до 3-ки. Потратил на это 2 очка умения из 5, которые накопились за турнир, 2 уровня и 2 ранга гильдии Проныр. Теперь общая защита составляет 30%, что поможет мне выдержать касательный удар боевой магии и более сильное ментальное воздействие. И 3 очка умений я оставил про запас. Еще раз оценив результаты, с чувством выполненного долга и ощущением, что этот день длился 1000 лет, я завалился на кровать. Завтра меня ждет новая куча важных и интересных дел. Глава 3. С утра у меня все болело, даже несмотря на восстанавливающее зелье и артефакт. Давно такого не было, и поэтому перед выходом из комнаты пришлось еще немного над собой поколдовать и потратить некоторые запасы расходки. Благо сегодня у меня будет возможность ее пополнить, ведь я собираюсь на рынок. Кроме мази, зелий, стрел, гранат и прочего, что приличный человек всегда должен иметь при себе и с запасом, мне нужно было продать накопленный лут и прикупить настойку, сокращающую время между заходами в порталы. Раньше я таким глобальным шопингом не занимался, поэтому специально после разминки в столовой подловил друзей и задал им соответствующие вопросы. Ответы, признаться, меня озадачили. Главное, на портовый рынок не суйся, безапелляционно заявила Грильда. Да ну, тут же махнул рукой Рассел. Если продавать лут, то там самый жир. Покупают дороже и не спрашивают, где взял. Даже если ты им голову дракона принесешь или императорскую корону. Ага, только живым потом ты хрен оттуда уйдешь, настаивала девушка. А нахера ты им потом нужен? Рыжий тоже не сдавался. Золото-то уже в кошельке, кошелек в инвентаре. Даже если убьют, хрен чего получит. Отрежут ногу и скажут, что, если не выложишь кошелек, отрежут вторую, поддержал Грильду Бруст. Ну, есть определенные риски, дал заднюю рассел и повернулся ко мне. А ты вообще что продать-то хочешь? Да сейчас у меня мелочевка только, уверенно соврал я. А так вообще интересен разброс цен в городе. На редкие артефакты или части тел боссов, например, на будущее. Если у тебя именной артефакт, снятый с трупа, то его только в порту продать можно, тоном знатока заявил Рассел. На обычные шмотки цены не сильно разнятся. Насчет частей тел боссов, то смотря каких, там же от уровня зависит. Если вдруг попадется кто-то выше 20-го, то за некоторые, которые используют для изготовления всяких запрещенных веществ, могут и в половину больше предложить, чем на обычном рынке, и куда больше, чем здесь, в гильдии. Интересно, особенно с учетом того, что к запрещенным веществам тут относились не только наркотики, а они тут были, а еще вещества для усиления артефактов или расходки вроде гранат и стрел. Император считал, что самые мощные ингредиенты и товары, производимые из них, должны контролироваться империей. Многие подпольные кузнецы, кожевники, ювелиры, а особенно чародеи и травники с ним не соглашались. Вот где бы получить список подобных ингредиентов и из кого они выпадают, у ребят такого точно нет. А на рынке, разумеется, никто не расскажет. Будут уверять, что конкретно то, что у тебя, говно и ничего не стоит. Есть еще системная библия, но мне не хватит уровня допуска, да и вряд ли там написано что-то вроде. Сегодня на черном рынке сердце обезьяны воина стоит 1 МЛН, золото, что на 40% выше, чем, пожалуй, стоит зайти к Линде. Все равно по дороге. Заодно скажу ей, что одно из препятствий на пути к путешествию в столицу уже преодолено. По дороге. Эй, подсознание, ты там что, уже решила, что я по-любому иду в порт в самое логово бандитов, имея с собой товаров на миллионы вообще-то не собирался? Ведь, кроме головняка, я там ничего не найду. Головняка и, возможно, нескольких миллионов лишних золотых, если те же внутренние органы Кинг-Конга относятся к нужному типу. А на эти деньги я могу и эликсирчик прикупить еще. Ладно, к Линде в любом случае зайти надо. Слушай, если пойдешь на рынок в порту, прикупи мне там штук 5 стрел ядовитых, зашептал мне на ухо Рассел. Они у них мощнее получаются, чем те, что здесь можно купить. Во-первых, я не дурак туда идти, ха. А во-вторых, тебе нельзя с такими опасными вещами играться. Случайно не за тот конец ухватишься, порежешься и помрешь. А я потом 3 дня спокойно спать не смогу. 3. Ну 2. Я хлопнул его по плечу и встал. Ладно, пойду мусор всякий продам. До встречи. Сейчас найду. На столе перед Линдой появилась толстенная тетрадь, но это будет просто список востребованного товара. Насчет актуальных цен. Их можно узнать только на рынке, так как ценообразование динамичное. Например, появилось неподалеку от города сразу 3 проклятых места, и там вдруг оказались одинаковые боссы. Тогда цены на их органы резко падают. Или, наоборот, кого-то давным-давно не убивали. А, вот, тут все максимально лаконично. Девушка перевернула и подтолкнула ко мне тетрадь. Действительно лаконично. Название босса, список того, что можно вырезать и впоследствии продать. Напротив каждого цветная отметка. Зеленая, не очень востребованный лут. Фиолетовая уже лучше. Оранжевая, супер дорогой, пояснила Линда и откинулась в кресле. А красная, красных из боссов до 20 уровня ты не выбьешь. Ну, на будущее. «Красное – это бонусный орган», – усмехнулась колдунья. «Это как? Вообще его нет. Но если убийца завалил монстра-босса старше себя на 10 уровней, то система награждает его бонусным органом. Он всегда очень редкий и дорогой. Ясно. Ясно то, что каким-то, как всегда чудесным образом на первом же развороте третьем сверху была обезьяна-воин. Выпадающий из нее лут в целом помечался фиолетовым. Сердце было оранжевым, а еще непонятная хрень вроде аппендикса – красным. Еще тогда, когда я вырезал его из тела поверженного босса, мне показалось, что он, в отличие от остальных, светится и легонько вибрирует. Интересно, а редкий и дорогой, это сколько в золоте? Мне хватит на еще один эликсир первого уровня, смотря какой. На магический точно нет, он самый дорогой. Может, напрямую у Линды спросить, или даже воспользоваться ее посредническими услугами. Хрен с ним, потеряю в деньгах, зато безопасно, да и помогает она мне, не рано. Схожу на рынок, поброжу, посмотрю на цены и там окончательно решу. Еще с час я листал тетрадь, расспрашивая колдунью о ценности того или иного ингредиента. По итогу примерно прикинул, что в сумме, не считая красного аппендикса, сейчас у меня товаров 1 000 000 на 3, если продавать в порту, и не сильно больше 2, если в городе. Причем там подобные товары покупают далеко не все и еще могут спросить, откуда такой молодой парень все это великолепие достал. Тренировку мы пока решили не проводить, и, благодарно чмокнув колдунью в щеку, я ушел. Когда до порта оставалось меньше километра, на пути попался подходящий для смены облика трактир. Я протиснулся между посетителями и зашел в туалет. Давненько этот город не видел молодого гнома. Блин, я даже имя ему не выбрал. Пусть будет Гимли. Усмехнувшись, я выбрал нужный облик и от удивления едва не провалился в черную дыру у себя под ногами. После списка полученных за последнее время уровней, улучшений и очков умений возникло это. Неизвестный игрок, вам предлагается эксклюзивное задание. Отнести аномальный орган обезьяны-воина к Респу Рыжему. Награда. Благодарность заказчика. Принять отказаться. Место для размышлений было неудобное, и я быстро выскочил наружу и сразу же подошел к стойке бара. Народу здесь терлось прилично, и, пока трактирщик обслуживал остальных, я трижды перечитал сообщение, затем попробовал вызвать какие-либо подробности. Хрен там, или по-нашему, по-писательски, тщетно. То есть мне предлагают пойти к одному из самых опасных типов в городе, отдать ему дорогущий товар и дальше рассчитывать на его благодарность. Даже с раненького умения не накидывают за риск. И самое странное, все естество говорит о том, что надо принимать, и что отказ как минимум закроет один из интересных путей, а как максимум, приведет к другому, еще более хреновому квесту. Еще из хорошего то, что задание предложили именно гному, знакомому с Криспом, то есть по логике у него есть неплохие шансы на удачное завершение сего неоднозначного предприятия. «Хаэм, чё изволишь?» – обратился ко мне трактирщик. «Пиво». Я посмотрел на худощавого хозяина сквозь буквы задания. «Ну и долго оно будет тут висеть? В конце концов, штрафа нет, и я в любой момент могу просто на него забить, превратившись в человека или хоббита. Принять». Глиняная кружка со стуком опустилась на стойку, а я протянул трактирщику 8 серебряных монет. «Ну что ж, Крисп, зачем-то система нас сводит уже второй раз. Может, это судьба?» Губы сами собой сложились в ухмылку, и, практически залпом опустошив кружку, я вышел на улицу. Солнце стояло в зените и было жарко. Я протискивался между снующими туда-сюда разумными и оглядывал предлагаемые товары. Свежая рыба, раки, лучшие девчонки в порту. С полчаса мне понадобилось, чтобы найти ту часть рынка, где продавали не еду и любовь, а нужные мне расходники. Обычные стрелы, стандартные мази, зелья и самые простенькие ловушки лежали прямо на деревянных настилах, расставленных вдоль дороги, но этот товар я перерос, поэтому затем, что мне надо, заходил в магазины. Но и тут все было не так просто. Мне раз за разом предлагали барахло за бешеные бабки. «Хочешь, я сам тебе такую штуку продам на треть дешевле?» Не выдержал я, когда суетливый гном пытался мне впарить самый дешманский антипохмелин за 30 золотых. «Такого у тебя точно нет. Это улучшенный самым сильным магом». «Ой, ладно». Махнул я рукой и вышел на улицу. Неоднократно в прошлой жизни я слышал, что мужики ненавидят ходить в магазины со своими женами, но тогда мне, прикованному к постели, этого было не понять. Сейчас же начинал. От обилия разбегались глаза, и казалось, что для того, чтобы обойти все, понадобится двое суток. Надо было реально Линду просить. Я отошел в тенек дома и достал из инвентаря флягу с водой. «Соберись, тряпка». Выражение с земли прозвучало в голове голосом Визелия, причем так отчетливо, что я едва не вздрогнул. «Ну, так-то да, надо использовать любую возможность, чтобы качаться, а тут сейчас можно повысить как навык торговли, так и, вероятно, навык ментальной защиты, ведь, хоть это и запрещено, местные торговцы наверняка используют магию убеждения, или как минимум соответствующие не очень сильные, чтобы не спалиться, артефакты». Несколько минут я себя морально настраивал, а потом глубоко вздохнул и бросился в бой с превосходящими силами противника. Спустя час я уже успел найти магазинчики, где нужный мне товар предлагали по самым приемлемым ценам. Даже нашел 3 эликсира 3-го уровня, которые любезный хозяин гном по-братски оптом отдавал за 3 миллиона. Вот только самое нужное мне зелье для частого путешествия через большие порталы долго не попадалось на глаза, и удалось его обнаружить на каком-то задрипанном лотке среди кучи бесполезного барахла. «Почем такой?» Я протянул руку, и мои пальцы коснулись защитного магического поля, накрывающего весь ряд прилавков и предотвращающего возможное воровство. 400 тысяч золотых. Хоббитша явно гордилась тем, что среди прочего мусора у нее есть по-настоящему ценная вещь. Настолько гордилась, что завысила цену минимум на треть. Видно, для того, чтобы его никто не купил и он продолжал здесь стоять, привлекая внимание к остальному. «Да он 200 стоит. Начал я торговлю. 200 твои почки стоят», — возмущенно воскликнула женщина-полурослик. «И то, судя по твоей роже, они уже не первой свежести». «Да, она явно не хотела продавать свой товар. Ну, 220, усмехнулся я и тут вдруг почувствовал, что что-то не так. Возникло такое же ощущение, которое я часто испытывал во время тренировочных игр в гильдии Проныр, будто кто-то рядом со мной находится в скрытности. И может, я бы проигнорировал его, но продавщица странным неуверенным взглядом скользнула почему-то за моей спиной. Я чуть качнулся и почувствовал легкое сопротивление, будто кто-то держит меня за висящий на плече мешок. Дальше все происходило на автомате. Я сделал резкий шаг назад и с размаха локтем ударил туда, где вроде бы никого не было. «А-а!» Хоббит выпал из скрытности и, держась за разбитый нос, упал на мостовую. «Воришка!» — заголосили сразу несколько свидетелей. Конечно, в мешке ничего ценного не было, и взял я его скорее для отвода глаз. Но сам факт, что меня пытались обворовать, мне, мягко говоря, не понравился. Я подскочил к пытающемуся подняться хоббиту и пнул его по опорной ноге. Он снова распластался по земле. Я рванул к нему, попробовал снова ударить, но не рассчитал, что у гнома нет ни умения силача, ни проныры, и промазал. Более того, противник извернулся и сам засадил мне ногой в живот. «Падла!» — скривился я, переводя дыхание. Тем временем полурослик вскочил, показал мне интернациональный неприличный жест и припустил вниз по дороге. «Хрен ты угадал!» В моей руке появилось копье, и я тупым концом швырнул его в спину убегающего. Он вскрикнул и снова растянулся на камнях. «Показывай, что подрезал!» — крикнул я, и мне на плечо легла тяжелая рука. «Друг, я все компенсирую!» Сзади раздался знакомый голос, и я обернулся. В 2 метрах стоял сам Крис Прыжий, а остановившая меня рука принадлежала одному из 2 его здоровенных охранников. «Да он и не успел взять ничего», — сказал я и завязал мешок. «Ну и отлично, но все равно не люблю, когда на моем рынке кого-то обижают». Крис подошел ко мне, и в его ладони появился мешочек. «Компенсация морального ущерба». Я усмехнулся и мотнул головой. «Говорю же, не взял ничего. И, кстати, я к вам шел». «Ко мне?» — Крис прищурился и, видно, только сейчас узнал меня. «А, ну пойдем, перекусим тогда». Он ткнул пальцем в ближайшую таверну. К слову, она очень дорого выглядела для этих мест. «Мне бы наедине», — понизил я голос, краем глаза наблюдая за собравшимися вокруг зеваками и торговцами. «А это и будет наедине». Крис громко хохотнул и, положив руку мне на плечо, подтолкнул ко входу. «Ну и ладно, действительно, чего я стесняюсь? Человек Илья, добропорядочный силач, хоббит Эленис, проныра-убийца, а гном Гимли чуть ли не в обнимку идет с главным авторитетом порта. Есть чем гордиться». Я усмехнулся своим мыслям и вошел в приятную прохладу таверны. Крисп не обманул. В этом понтовом заведении, кроме главного зала, были несколько приватных кабинетов. Один из них мы и заняли. Охрана при этом осталась снаружи. Юрист не оставил затею компенсировать моральный ущерб, полученный мной от, вероятно, его же человека, и он решил меня по-царски угостить. Из тех блюд, что он назвал, больше, чем о половине, я никогда не слышал. Ну что, поступил в гильдию. Продемонстрировал собеседник хорошую память. Да, к силачам, решил не врать я, ибо все равно хрен он меня там найдет. Молодец, копье кинул отлично. И молодец, что тупым концом. Перед нами поставили кружки с пивом, и, сделав глоток, я понял, что до этого преимущественно пил что-то сильно разбавленное. Если бы не сопротивление ядам, меня унесло бы сразу. Я от своих слов не отказываюсь, продолжил Крисп, запуская пятерню в густую рыжую бороду. Мне такие перспективные ребята нужны, особенно в свете текущих событий и особенно гномы. Да я пока по другому вопросу, усмехнулся я и для храбрости ополовинил кружку. Я тут принес кое-что. Опять, глаза юриста удивленно расширились. Да, тут перепало кое-что по случаю. Правда, оно грязное, большое и вонючее. Стол испачкаю. Да пофиг уже, такую интригу повесил. Заржал гном. Выкладывай. Я залез в инвентарь и выложил на стол очень неаппетитно выглядящий кусок внутренности недавно убитого босса. Крисп протянул руку и... Эксклюзивное задание. Отнести аномальный орган обезьяны воина Криспу Рыжему. Выполнено. Награда. Благодарность заказчика. Нихья себе. Аномальный орган переместился в инвентарь Рыжебородова, а сам он повернулся к двери и заорал. Еще 4 пива. Крисп быстро справился с удивлением и снова посмотрел на меня. Можно узнать, где ты гуляешь, что тебе такие штуки по случаю перепадают. Тоже своих ребят туда пошлю. Да нашел просто. Там последнее было. А другие части тела той зверушки ты, часом, не нашел? Все нашел. Просто квест на этот дали, с него и начал. И как ты оцениваешь все? На ваше усмотрение. Ух, бэ, я, хитрый какой. Дверь открылась, и в комнату влетел хозяин таверны. На столе тут же появились пиво и здоровенная тарелка с очень вкусно пахнущим хрен знает чем. Мясо раков по-зеронийски. Крисп схватил кружку и со стуком опустил ее, только когда она опустела. Если ты принес все органы обезьяны, то вместе с тем, что уже у меня, это стоит около 8 миллионов. Но ты не ошибся, когда решил прийти ко мне. Во-первых, со мной дела иметь надежнее. Во-вторых, я не задаю лишних вопросов. А в-третьих, тебе же вряд ли только золото нужно.